служит утешением для нас, примиряет нас с нами же, ибо мы видим в нем под определенным углом судьбу всего человечества.